Глава 21. За стеной, созданной с помощью монокустов, я увидел троих. Первый — молодой мужчина. Его я видел в первый раз. Возможно, именно по его эфиру я сюда пришел. На вид лет 25, крепкого телосложения и небольшой ухоженной черной бородой. Одет в зеленый маскировочный костюм, будто намеренно подбирал под цвет листвы живой изгороди. Сразу за ним стояла Жанна, та самая студентка из Волгоградской академии, которая сначала хотела соблазнить меня, а потом пыталась запугать, сказав, что Сене грозит опасность. А третий — вот это неожиданность. И в то же время я будто не сильно удивился. От него я ожидал чего-то подобного. Третьим был преподаватель, Боярышников Даниил Ефремович собственной персоной. «Я же говорила, что это плохая идея. Как же нам теперь выбраться? Нас не должны увидеть!» — сорвалась на крик Жанна. Она была напугана и постоянно прислушивалась к звукам техники. Спасатели явно продвигались вперед, и звук слышался гораздо громче и четче. Ощущение, будто они с корнями вырывали кусты и сминали их под колесами тяжелой машины. «Ты бы помолчала, милочка!» — презрительно сказал мужчина, даже не удостоив ее взглядом. «У тебя было как минимум три попытки, чтобы покончить с Филатовым, а ты не справилась. Хотя тебя именно для этого отправили на турнир и заплатили хорошие деньги». «Да заберите обратно свои деньги, только выведите меня отсюда!» «Жанна, заткнись уже!» — грозно прикрикнул на нее Боярышников. «И без твоих воплей тошно! Мы можем сказать, что смогли зайти внутрь до того, как проходы закрылись и застряли здесь». «А как вы объясните, что мы здесь вообще делали?» — нерешительно спросил мужчина. «Скажем, что слышали крики и побежали на помощь», — предложил Боярышников и пожал плечами. «Криков было много», — дрожащим голосом сказала Жанна и поежилась. «Зачем надо было всех убивать?» «Чтобы никто не подумал, что мы охотились на Филатова», — ответил преподаватель и сволочь Боярышников. «Все умерли от несчастного случая, и он в том числе. Никакого расследования не будет, ведь их убили растения и насекомые. А вы уверены, что Филатов мертв?» Еле слышно спросила она. «А вдруг он снова выжил?» «Такого быть не может», — категорично заявил мужчина и провел рукой по бороде, приглаживая. «Я столько ловушек установил, что он наверняка в какую-нибудь из них угодил». «Не понимаю, зачем вы перенесли участника, которого придушил душегриф? Вам не кажется, что это будет слишком подозрительно?» «А ты бы хотела, чтобы он лежал рядом с нашим укрытием?» «Нет, я боюсь мертвецов». Мужчину передернуло от страха, будто он сейчас воочию видел мертвеца. «Когда их найдут, то попытаются спасти, поэтому никто не обратит внимания на то, что рядом нет растения, которое его душило. Всем будет плевать на такие подробности. А к тому времени, когда прибудет полиция, здесь пройдет столько человек, что вообще никаких следов не останется». «Вы не о том думаете?» — рявкнул Боярышников. «Лучше придумайте, как нам выбраться. Открыть проход ты не можешь!» — кивнул он на мужчину с бородкой, который задумчиво ковырял носком ботинка подмерзшую зелень под ногами. «Ведь сразу выдашь себя. Если узнают, что в лабиринте был маг растений, то сразу обо всем догадаются. Поэтому для всех ты простой лекарь». «Помню я», — махнул он рукой и недовольно поморщился. «Жаль, что всю ману на ловушки и лабиринт потратил. Совсем мало осталось. Кроме как открыть проход, я больше ничего не смогу. Поэтому жду ваших предложений». Он многозначительно посмотрел на Жанну, которая тут же отвела взгляд, а затем повернулся к Боярышникову. Тот выдержал его взгляд и предложил. «Мне кажется, лучше дождаться, когда хлынет сюда народ. И просто сделать вид, что мы зашли вместе с ними. Надо идти на звук. Похоже, они просто уничтожают лабиринт». «Идти на звук? Вы с ума сошли? Я не пойду!» — взвизгнула Жанна. «Как хочешь!» — пожал плечами Боярышников. «Можешь оставаться. На тебя все равно никто ничего не подумает. И студент из своей команды тоже погиб». «Даже не напоминайте. Жалко его. Хороший был парень, добрый». Я сидел, притаившись среди листвы, и наблюдал за ними. Руки чесались порешить их прямо здесь и сейчас, но из-за стены мне их не достать. Нужно дождаться, когда они сами выйдут, но взять их так, чтобы они остались живы и смогли все рассказать. Разговор продолжился. Жанна по-прежнему сомневалась, а мужчина с бородкой очень боялся попасться, поэтому продолжил настаивать, чтобы ускользнуть незамеченным. Еще бы он не боялся, если из-за него чуть не погибли четверо студентов. Если бы не я, они наверняка бы умерли. Но в то же время, если бы меня тут не было, то здесь не было бы смертельных ловушек. Все это затевалось лишь для того, чтобы меня убить. Эх, боярышников, я как чувствовал, что ты паскуда, и ты меня в этом не подвел. Пока они спорили и рассуждали, я создал две мензурки с оковами. На этот раз зелье получилось сильным, таким, каким должно быть. Осталось только подловить их на выходе из их уютного гнездышка, ведь в этом лабиринте легко скрыться. К тому же я понятия не имею, в какую сторону они хотят выйти, поэтому нужно быть на страже и быстро среагировать. Между тем звук все приближался, спасатели продвигались вперед. Они делали это медленно. Наверняка сначала проверяли, что находится за очередной преградой, чтобы не навредить никому. «Надо выходить отсюда! Будет лучше, если мы разойдемся в разные стороны!» — сказал ублюдок боярышников. «Разойдемся?» — Жанна испуганно отпрянула. «А если я попаду в одну из ловушек Никиты?» «Ага, значит, мужчину с бородкой зовут Никита. Интересно, имеет ли он отношение к лекарским родам? Или ему заплатили, как и Жанне?» «А меня так и чешутся руки выбить из них всю правду. И делать я это намерен не с помощью сыворотки правды, а при помощи кулаков и знания болевых точек. Еще никогда я так не жаждал мести, как сейчас». «Она права», — ответил Никита. «Ловушек в лабиринте больше сотни, вы оба будете в большой опасности, если отойдете от меня. Поэтому придется выходить всем вместе. Если спросят, скажем, что здесь встретились и раньше не были знакомы, запомнили?» Никита строго посмотрел на Боярышникова и Жанну. Те согласно закивали. Похоже, они просто переложили ответственность за происходящее на мага растений. Я поднялся на ноги и приготовился, на тот случай, если придется догонять. Но тут Никита двинулся прямо на меня. Я едва успел отойти в сторону и прижаться к стене, чтобы остаться какое-то время незамеченным и позволить им всем выйти из укрытия. Кусты зашуршали, задвигались и раздвинулись в стороны, образуя узкий низкий проход. Первым выбрался Никита и, поднявшись на ноги, огляделся. Я был прямо за его спиной, но он не замечал меня. «Все нормально? Можно выходить?» Из прохода появилась голова Жанны. «Да, выходи». Она выползла на коленях, затем поднялась и, отряхнув свой академический костюм, в котором выступала на турнире, стала рядом с магом. «Звук стал громче, они совсем близко», — со страхом в голосе сказала она. «Пойдем к ним навстречу, только сразу не выходи и сделай вид, что устала, пока бежала к ним. Как и договаривались, скажешь, что услышала крики и зашла в лабиринт, а обратно выйти не смогла». «Я все запомнила», — нервно закивала она. В это время из прохода донесся недовольный голос Боярышникова. «Здесь слишком узко. Можешь сделать проход пошире?» «Нет, не могу», — раздраженно ответил Никита. «У меня почти нет маны. Встаньте на колени и выползайте». Боярышников что-то недовольно пробурчал, но встал на колени и на карачках начал выбираться наружу. Время пришло. Я вышел из кустов и подал голос. «Вот вы и попались, мерзавцы!» Все испуганно воззрились на меня. Именно такого эффекта я добивался. Плеснув на них зельем из двух мензурок, я с довольным видом усмехнулся. Боярышников так и замер в проходе на карачках. На его лице застыл ужас. Жанна так вытаращила глаза, что они казались нереально большими. Никита, нахмурив брови, опасливо воззрился на меня с приоткрытым ртом. «У вас кишка тонка убить Александра Филатова, а вот я сейчас могу сделать с вами все, что захочу. Вы в полной моей власти!» Запрокинув голову, я рассмеялся. Мне показалось, что глаза Жанны стали еще шире, хотя куда уж больше. Через несколько часов я сидел в кабинете Романа Дмитриевича Демидова и пил горячий свежесваренный кофе. Мы только что съели по большому стейку из ближайшего ресторана. «Почему ты не хочешь воспользоваться сывороткой?» — спросил он меня, отхлебнув горячий ароматный напиток. «Это слишком легко. Они просто вывалят всю правду, а я хочу поиграться с ними, как кошка с мышами». Губы растянулись в улыбке. По взгляду Демидова понял, что улыбка получилась совсем недружелюбная. «То есть мне не нужно вести съемку допросов, чтобы ненароком не снять ничего предусудительного с твоей стороны, верно?» «Вы правы, Роман Дмитриевич. Лучше записать показания в обычный бумажный протокол». «Я вижу, ты серьезно разозлился», — кивнул он, окинув меня внимательным взглядом. «Не то слово, я еле сдержался, чтобы не начать допрос прямо там, в лабиринте». Волна гнева вновь всколыхнулась в душе, но я ее подавил. Сейчас не время. «Чувствую, в процессе допроса всплывут уже знакомые фамилии. И чего они никак не утихомирятся? Ведь делают себе же хуже!» Он откинулся на спинку кресла и задумчиво уставился в решетчатое окно. «Итак, государь наказал их рода так, что долго не оправятся. Вот именно поэтому они меня ненавидят. Нужно иметь мужество, чтобы признать ошибки. Гораздо легче найти виноватого и пытаться мстить». «Ты прав. Как всегда рассуждаешь так, будто тебе не 19 лет, а гораздо больше», — усмехнулся он. Я пожал плечами. «Так и есть, мне гораздо больше. В моем мире не считалось зазорным удлинять свою жизнь с помощью зелий. Я еще не дошел до того, чтобы выпить эликсир бессмертия, но не раз пил эликсир вечной молодости. Иначе как сохранить красивое молодое тело? Время неумолимо, и все подвержено изменению, даже тело великого алхимика». «Готов, начинаем?» — спросил он, когда я оставил пустую кружку и поблагодарил за вкусный ужин. «Да». Мы вышли из кабинета и двинулись в сторону комнаты допросов. «Кого первого?» «Жанну. Нехорошо оставлять девушку ждать». Улыбнулся я и пропустил вперед Романа Дмитриевича. Тот дал указания своим людям, и скоро в комнату завели зареванную Жанну. На ее руках висели тяжелые антимагические кандалы, хотя надобности в них не было. Она всего лишь аптекарь, поэтому не может атаковать с помощью своей маны. Ее усадили на табурет и по классике направили в лицо лампу. Девушка прищурилась, пытаясь разглядеть, кто напротив нее. Но свет, бьющий в глаза, не давал ей сделать этого. «Назовите ваше полное имя», — велел Демидов. «Орешкина Жанна Артуровна», — еле слышно ответила она и всхлипнула. «Жанна Артуровна, вы понимаете, почему попали сюда?» «Нет, я ничего не сделала», — выкрикнула она. «Ничего?» Я поднялся с мягкого стула и подошел к ней. Глаза Жанны вновь полезли на лоб. «А я слышал, что у тебя было три возможности расправиться со мной. Одна из них — Беладонна, верно?» — с нажимом произнес я. «Я ничего не знаю», — упрямо заявила она. «Я ничего не делала, на меня наговаривают». «Кто наговаривает?» «Этот Боярышников, он меня ненавидит», — взвизгнула она. «Боярышникова мы еще не допрашивали, ты первая», — ответил Демидов. «А, да? Ну, тогда я вам сейчас все расскажу». Последовала длинная история, как бедную несчастную Жанну вынудили приехать на турнир и слушаться мерзавца Боярышникова, и как тот все делал сам, а Жанна только помогала, потому что не могла отказаться. «А почему вы не могли отказаться?» — заинтересовался Демидов. Временами мы с ним еле сдерживались, чтобы не засмеяться в голос, так уверенно и правдоподобно заливала Жанна, будто сама верила в то, что говорит. «Он мне угрожал». «Чем?» «Что убьют». «А почему они выбрали именно тебя, Жанна?» — спросил я, потянул стул и сел там, чтобы она меня видела. «Мне-то откуда знать? А может, выбор пал на тебя, потому что вы вассалы Распутиных?» — спокойным голосом спросил я. «Нет, нет, мы никогда не...» Тут она осеклась. Я вытянул руку и прикоснулся к ее запястью. Нашел один коварный эфир и усилил его, отправляя в суставы. «Что вы делаете?» Она отпрянула и тут же застонала. «Ох, у меня все заболело. Спину просто ломит. Колени и локти будто разрывают на части». «Так будет продолжаться, пока вы все не расскажете нам», — с холодной улыбкой сказал я. «Я и так уже все рассказала». «То, что ты рассказала, полнейшая чушь. Если не расскажешь, как на самом деле было дело, скоро совсем не сможешь двигаться. Тебе будет так больно, что будешь орать даже во сне». «Что ты сделал?» — выдавила она, потирая костяшки пальцев. «Неважно. Единственная возможность избавиться от боли — признаться во всем. Даю 5 минут на признание. Или вернем тебя в камеру, где ты останешься один на один с болью». По ее щекам снова потекли слезы. Только на этот раз это были слезы боли и отчаяния. «Хорошо, я расскажу. Все равно вы узнаете. Лекарь очень злы на тебя. После того суда пострадал практически каждый род, кто работал с Распутиными, Мичуринами или Боткиными. Мы поставляли лекарства в лечебницу Буровых, вассалов Распутиных. Буровы прогорели, ведь они держались на плаву только благодаря помощи Распутиных. К моему отцу пришел Боярышников и предложил подзаработать». Она опустила взгляд на кандалы. «Он согласился. Жанна замолчала, будто не решалась продолжить свою историю. «Как именно ты мне должна была навредить?» Жанна сморщилась от боли, когда попыталась сесть поудобнее, и только отдышавшись, ответила. «Ты сам уже сказал про укол. Я надела мужской костюм, парик и под видом студента подошла к тебе. Потом ловушка, но я хотел ее сначала испытать и разметила на состязании маков огня. А ловушка не сработала, поэтому я не стала рисковать второй раз. Я не стал говорить, что она сработала, и в нее попала моя любимая девушка. Не хочу ей ничего говорить, ведь кроме отвращения и неприязни ничего не испытываю. Третий раз. Его еще не было. Мне нужно было добыть твою личную вещь. Я смогла раздобыть лишь вещь твоего друга. Хотела подловить, когда вы вместе, и подсунуть одну ведьминскую куклу». «Что за вещь? И кто тот друг?» — напрягся я. «Значок Академии. А друг такой высокий, светленький. Вроде Иваном звать». Тут я вспомнил, как Ваня ползал по полу в поисках своего значка. «Ты успела что-то сделать?» «Нет, все лежит в моем гостиничном номере». Демидов махнул рукой, и один из бойцов, что стоял у двери, велел продиктовать название гостиницы. Затем вышел за дверь, и его шаги стихли вдали. «Кто этот Никита, с которым я вас поймал в лабиринте?» «Это Буров. В их лекарском роду часто рождаются маги растений. Говорят, что он сильный маг. С такими сильными способностями в их роду маги еще не рождались. Его нарочно отправили куда-то за границу для обучения». Я повернулся к Демидову. «Пожалуй, пришла пора поговорить с этим Буровым. Боярышникова оставим на десерт». Боец канцелярии в черном камуфляже подошел к Жанне, поднял на ноги и повел к двери. «Вы же обещали, что снимете боль. Пожалуйста, я даже идти не могу. У меня все болит». «Я всегда выполняю свои обещания. Но я ведь не сказал, когда именно это сделаю». Коварно улыбнулся я. Возмущенные крики Жанны стихли за дверью. Вскоре привели Никиту. Для него я приготовил кое-что получше. Он пожалеет, что связался с Филатовым.